С древнейших дней гласит закон, единый всадник и дракон. Флар испытывал удовлетворение и одновременно недовольство. Четвертый день они жили в обществе Фекса. И лишь благодаря тому, что Флар крепко держал в руках себя и своих людей, ситуация не разрешилась взрывом. «И ведь это чистая удача, что именно я выбрал Плоскогорье», — размышлял Флар, пока Мнемент неторопливо скользил к черным холмам в сторону Руатхолда. «Тактика Фекса наверняка привела бы к успеху, окажись на моем месте Ргул, помешанный на своей чести, или Слан, или Днол, слишком молодые, а потому не склонные проявлять благоразумие и терпение. Что касается Слела, то он отступил бы в замешательстве. Для Вейра это было бы так же плохо, как открытая схватка. Ему давно следовало связать все факты воедино. Упадок Вейра произошел не только из-за противодействия повелителей холдов и их подданных. Причины крылись и внутри. Немощная королева, ее всадница, не способная править племенем крылатых. Крах был связан и с необъяснимым упорством Ргула, не желавшего беспокоить лордов и удерживавшего всадников в границах Вейра. Главное внимание уделялось теперь подготовке к играм, приводившим к внутреннему соперничеству между крыльями. Фактически они стали единственным развлечением Вейра. Трава у стен холдов выросла не за одну ночь, и не за один день лорды решились отказать Вейру в традиционной десятине. Это произошло постепенно, при попустительстве самого Вейра, и в конце концов смысл его существования обесценился настолько, что выскочка, случайно унаследовавший древний холд, смел с таким презрением относиться к всадникам и к элементарным правилам, оберегающим пернат нитей. Флар сомневался, что Фекс посмел бы атаковать соседние холды, если бы Вейр сохранял прежнее влияние. Каждый холд должен иметь своего собственного правителя, способного защитить людей и место их обитания от нитей. Один холд – один лорд, а не жадный до власти выскочка, претендующий на 7 холдов разом. Это вшло вразрез с древней традицией, и это являлось преступлением, ибо как может один человек защищать одновременно 7 долин? Любой житель Перна, кроме всадника, способен находиться в данный момент только времени только в одном месте. И требовалось много дней, чтобы попасть из одного холда в другой. Конечно, если человек не сидел на шее дракона. В старые времена люди Вейра не допустили бы подобного пренебрежения древним обычаям. Флар увидел вспышки пламени над бесплодными холмами прохода. Мнемент послушно развернулся, чтобы предоставить своему всаднику лучший обзор. Флар заранее выслал вперед часть крыла. Полет над неровной, изрезанной местностью был отличной тренировкой. Он раздал им небольшие куски огненного камня и велел выжать всю лишнюю растительность. Полезно напомнить Фексу и его воинам о боевых возможностях драконов. Об этом огненном чуде, о котором простой народ Перна, кажется, стал забывать. Огненные струи фосфина, извергаемые драконами, образовывали в воздухе непрерывно меняющийся световой узор. Ргул наверняка возражал бы против этой тренировки, упирая на возможность несчастного случая, вроде того, что привел к изгнанию Лайтала. Однако Флар придерживался старых традиций, как и каждый летавший с ним всадник. Те, в ком пробуждались сомнения, покидали крыло. Ни один из оставшихся еще ни разу не подвел своего командира. Флар знал, что его люди, как и он сам, наслаждаются невероятной скоростью полета на огнедышащих чудовищах. Пары фосфина действовали возбуждающе. Человека, управлявшего огромным величавым зверем, охватывало ощущение могущества, подобного которому не было и не могло быть в обычной жизни. С момента запечатления всадники навсегда становились особыми людьми. Но полет на боевом драконе, синем, зеленом, коричневом или бронзовом, полностью искупал риск, постоянную напряженность и изоляцию от остального человечества. Мнемент приопустил крылья, чтобы проскользнуть в узкую щель прохода, соединяющую долины Крома и Руата. Едва они вынырнули по ту сторону скалистого разлома, разница между двумя холдами потрясла их. Ожидание удачи покинуло Флара.